Зарекшись от Сумо и от Трюмо, не поступив ни в ГИТИС, ни в МГИМО, как, в общем-то, не поступил бы каждый, сижу теперь над рухлядью бумажной, проходят дни короче этих строк, и важное становится неважным. Добавь сюда по вкусу матерок.